Глава 36. «Надо было связаться с агентством, когда я нашла письмо», — говорю я доктору Джози. «Что за эгоизм с моей стороны? Почему я не позвонила сразу? Нашла бы ее, хоть год бы с ней провела. А если бы я ее нашла, и она боролась бы с большей силой? Вдруг она умерла, потому что ей было не из-за чего жить? Вдруг я могла ее спасти?» Я позволила страху управлять мной. Страху быть отвергнутой, страху узнать правду. Я защищала свое сердце, но в этом не было нужды. Теперь я это знаю. Нужно было быть смелее. Доктор Джози встает и наливает мне чашку чая. «Это чувство вины», — говорит она, протягивая мне чашку. «Я делаю глоток. Это я знаю, но что с этим делать? Без понятия. Поэтому я сижу здесь, напротив доктора Джози, будто у нее есть решение всех моих проблем». Так часто бывает, когда человек умирает, другие задаются вопросом, что они могли сделать иначе. Ты можешь закрыть глаза и поговорить со своей биологической матерью, словно она еще жива. Что бы ты ей сказала? Я делаю резкий вдох. К такому разговору я не готова. Смотрю на картину с пляжем позади доктора Джози. Хочу оказаться там. Доктор Джози понимает, что упражнение мне не по душе, и продолжает. Всегда легче сказать, что можно было бы сделать иначе, уже после того, как это произошло. Иногда наши вопросы остаются неотвеченными. Я поделилась переживаниями с Максом и Эйвери. Макс пытался утешить меня, говорил, что ему очень жаль. Эйвери сказала, что нельзя себя истязать, мол, любой человек поступил бы так же. Я ей не поверила. Не все стали бы ждать 20 лет, прежде чем связаться с агентством. «Надо было позвонить в агентство», — снова говорю я. «Тогда я получила бы письма, узнала, что она больна, и нашла бы ее. Сердце колотится в груди, по щекам бегут слезы. Доктор Джози протягивает мне салфетку. «Молодец, поплачь, выпусти все наружу», — она выдерживает паузу. «Ты сказала, ты взяла с собой ее последнее письмо. Прочтешь его мне?» Я резко втягиваю воздух. По ощущениям, я читала его миллион раз, но легче не стало. Достаю письмо из шопера и аккуратно его разворачиваю, будто оно может порваться под тяжестью моего сердца. Начинаю читать вслух. «Мое солнышко, мне тяжело это писать, но это ради твоего здоровья. У меня рак молочной железы 4-й стадии. Я проигрываю этот бой. Скорее всего, ты получишь это письмо уже после моей смерти». Какова бы ни была причина, по которой ты со мной не связалась, я хочу сказать, что все нормально. Я понимаю. Я останавливаюсь. Это предложение задело меня до глубины души. Она хотела освободить меня от чувства вины. Я заставляю себя продолжить. Я больше не заводила детей, потому что у меня была ты. Ты сделала меня матерью, и это было величайшее благословение. Мое сердце может выдержать любовь только к тебе одной. Половинка моего сердца ушла к тебе. Никто не может тебя заменить. Я убираю письмо, чтобы не размыть буквы слезами. Беру салфетку, вытираю глаза, сморкаюсь. Доктор Джози терпеливо ждет. Я приложила свое любимое стихотворение. Я всегда надеялась, что ты, как его герои, взлетишь к небесам. Чтобы это получилось, мне пришлось тебя отпустить. Прости меня, что ты родилась в такой ситуации. Надеюсь, ты понимаешь, что твоей вины в этом нет. За всю мою жизнь не прошло и дня, когда я не думала бы о тебе. Пожалуйста, не забывай об этом с любовью. Я в первый и последний раз в своей жизни чувствую такую близость со своей биологической матерью. Она очень меня любила. Я не могу пошевелиться. Я думала, что меня пробьет на эмоции, но мои чувства нельзя описать словами. Я чувствую и любовь, и боль утраты, смесь, которую я еле-еле выношу. «Твоя мама оставила тебе невероятный подарок», — говорит доктор Джози и подается вперед. Я закрываю глаза, какое-то время сохраняется тишина. Складываю письмо пополам и убираю его в сумку. «Будешь искать своего биологического отца?» — спрашивает доктор Джози. Такая мысль приходила мне в голову, но я не уверена, что хочу этого. Я узнала, что моя биологическая мать умерла, и этих страданий мне достаточно. Они вытянули из меня всю жизнь и желание искать биологического отца и других родственников. Нет, пусть прошлое остается погребенным вместе с Мэри, говорю я. Так мне не разобьют сердце еще раз. Я смотрю в пол. Я понимаю твои чувства. Такое сложно принять, говорит доктор Джози и складывает руки на коленях. У меня есть идея, как тебе помочь. Ты ведешь дневник? Я мотаю головой. Раньше вела, наткнулась на него пару месяцев назад. Читала его. Одну страницу и расстроилась. Почему? Я писала о том, какой будет моя жизнь, делаю паузу. И это совсем не сошлось с реальностью. Жизнь редко идет так, как мы планируем. Пока мы строим планы у жизни на все свои намерения. Я начинаю это понимать. Узнав, что меня удочерили, я поклялась себе, что всю оставшуюся жизнь буду планировать каждый шаг, чтобы избежать всяких невероятных сюрпризов. Как тебе идея снова завести дневник? Он может помочь совладать с эмоциями. Да, можно, наверное. Откуда-то из-за своего стула доктор Джози достает дневник и протягивает его мне. Я касаюсь кожаного коричневого переплета и ахаю, какой красивый. На обложке лазером выгравирована птица, что раскинула крылья и стремится к небу. Под птицей слова «Восстать из пепла» черными буквами. «Спасибо. Можешь приступать сразу же». Я провожу рукой по дневнику, не зная, как начать. Меня переполняет скорбь. Доктор Джози пишет что-то у себя и просматривает записи. Я листаю дневник и читаю цитаты наверху страниц. Они должны поднять мне настроение, но я по-прежнему в печали. Доктор Джози откладывает ручку, и я чувствую ее взгляд на себе. Закрываю дневник и встречаюсь с ней взглядом. «Так, а теперь расскажи, ты прочла 5 языков любви?» «Да», — говорю я и складываю руки. Доктор Джози не отводит взгляда, ждет, когда я скажу что-нибудь о книге. Говорю то, что первым приходит в голову. «Интересные идеи, все логично». Не очень вдумчивое рассуждение, но я не знаю, что еще сказать. Какой у тебя язык любви? Время, проведенное вместе? Как ты это поняла? Я довольно быстро это определила. Сильнее всего я чувствую себя любимой, когда получаю впечатление вместе с другими. Вот почему мне важно, чтобы подруги приглашали меня на встречи. Теперь я вижу связь с моим страхом отказа и одиночества. Как думаешь, какой язык любви у Макса? Помощь. Ты говорила на его языке любви? Конечно. Я убираюсь дома, все держу под контролем. Готовлю ужин, сама закупаю продукты, стираю, отношу его одежду в прачечную. Я могу и продолжать, но останавливаюсь. А что насчет времени вместе? Получается? Я стучу пальцем по кружке и закусываю губу, вспоминая наше неудачное свидание. Не особо. Тогда вот твое задание на эту неделю. Проводите больше времени вместе, чтобы привнести в ваш брак веселье. Привнести веселье? Слова эхом звучат у меня в голове, пока я обдумываю эту мысль. Почему я сама не догадалась? Вот чего не хватает в нашем браке. Наш брак в порядке, но нам не хватает веселья. «О чем еще ты хотела бы сегодня поговорить?» — спрашивает она. Я раздумываю, стоит ли рассказывать о своих разбитых мечтах по поводу шоколадного бизнеса. «Похоже, тебе есть что сказать». «У меня сложности в шоколадном бизнесе», — вздыхаю я. «Не знаю, стоит ли продолжать. Мои 2 последних крупных заказа обернулись провалом, и я услышала парочку нелестных комментариев в свою сторону. Когда я вспоминаю об этом, мою грудь сдавливает». «Ты ожидала, что запуск бизнеса — это легко?» — спрашивает доктор Джози, откладывает ручку и складывает руки на коленях. Я хмурюсь. «Я об этом не задумывалась?» «Скажу по своему опыту», — говорит она. «На запуск бизнеса уходит много ресурсов. Я не думала, что это будет легко. Даже так, я ждала, что будет трудно, и когда на моем пути возникали препятствия, я прощала себе совершенные ошибки». Я смотрю на доктора Джози так, словно перед ней расступилось Красное море.